Олар Чернокнижник. По-моему, я был не так осторожен, когда утаскивал с вазочки конфету первой самостоятельно созданной магической петлей. Кажется, мне было 3. Точно помню, что больше наказания боялся повредить добычу. Вот и сейчас пришлось максимально сконцентрироваться. Силовые плети бережно оплели плечики Лики, не касаясь крыльев, и медленно начали притягивать ее ко мне. Конечно, активированный брачный браслет должен был защищать супругу от любого негативного влияния моей магии, но проверять не хотелось. Уж очень разные по своей природе силы у неромантов и фей. Мне подчиняется мертвое, а моей второй половине – живое. В теории. Потому что на практике феи вымерли как раз потому, что не желали взаимодействовать с прочими разумными видами. Даже эльфов не признавали. Хотя искусственно созданные мелкие фейки, оставшиеся после исчезновения творцов, именно в эльфийских лесах и прижились. Но моя Лика ведь не такая. Она же не станет вдруг дичиться на меня и обитателей моего замка. Не попытается сбежать к остроухим. Впрочем, все равно не выйдет. Разводов в нашем роду никогда не было, и не мне нарушать традицию крепкого брака. Вся эта чушь лезла в голову, пока я стягивала свою стрекозу на пол. Но едва это перепуганное чудо в разодранном платье с полными ужаса глазами попало в мои объятия, все мысли из головы выдуло. «Ол, что со мной?» Вцепившись в меня обеими руками, выдохнула Лика. «На меня очередная твоя полудохлая зверюшка напала, да?» «Шш, успокойся. Никто тебе не навредит. Обещаю». Шептал я прямо в чуть заострившееся ушко, попутно осторожно коснувшись самого краешка крыла. Вопреки опасениям, ничего страшного при контакте не произошло. Наоборот, узор слегка заискрился под моими пальцами, словно приветствуя, и на меня нахлынула волна одуряющего запаха роз. «А, что это?» — завопила вдруг Лика, вытаращившись поверх моего плеча. Но ясно, отражение в зеркале увидела. «Ничего страшного». Проехавшись ладонью по кромке крыла к его основанию, произнес я. Просто дар побудился и чуточку, самую малость, изменил твою внешность. Чуточку? С третьей попытки сумела выдавить свежеиспеченная фея. Конечно. Ты у меня и так была красавица, а теперь просто будешь идеальной всегда. Даже если трое суток проведешь каменоломни. Какой каменоломни? Гномии, конечно. «Хватит мне зубы заговаривать!» — взвыла Лика. «Как это убрать?» В обычной ситуации я бы непременно ляпнул топором, но с женами так шутят только идиоты, к числу которых я никогда не относился. Пришлось подавиться привычным сарказмом и перейти к инструкциям. Сам я опыта перевоплощения не имел, но зато долгие годы общался с 3 двуликими друзьями, так что основы знал. Они были едины и для оборотней, и для вампиров, и для драконов. Постарайся успокоиться, сконцентрируйся и представь, как становишься прежней. Видела, как кошки когти втягивают? «При чем тут когти?» — схлипнула стрекоза, уткнувшись носом в мою шею. Принцип тот же. «Издеваешься?» «Совсем нет. Давай». Лика зажмурилась и уперлась лбом в мое плечо, словно протаранить его решила. А мои руки сами по себе, без участия мозга, снова потянулись к ее крыльям. Хотела ли я помочь ей сосредоточиться на главной проблеме нового облика? Не знаю, но оторваться от процесса ощупывания не мог. Мы так и стояли посреди холла, пока, наконец, главные эльфийские атрибуты не начали уменьшаться. Буквально за несколько секунд они полностью исчезли, оставив лишь слегка рельефный узор на спине хозяйки. Я погладила его пальцами, пытаясь понять, что именно изображено. Но тут нас накрыло новой волной розового аромата с какой-то легкой горьковатой примесью. Всего 2 вдоха, и я понял, что с трудом себя контролирую. Пульс участился, а кровь, казалось, вот-вот закипит. Это что, меня очаровать пытаются, чтобы обеспечить свою безопасность? Помнится, в энциклопедии что-то такое... Не то, что я был против, но... Лика? Позвал осторожно. Ты понимаешь, что делаешь? Стрекоза подняла голову и улыбнулась, продемонстрировав небольшие клычки. Глаза ее вспыхнули колдовским светом, зрачки сузились. «Просто заткнись», — ответила она и сама потянулась за поцелуем. Дорвать платье оказалось делом одного движения, пересечь холл — задачей на несколько шагов. А дальше... В склепах бывала, на потревоженных кладбищах, на ритуальных шабашах. Но, наверное, никто из моих достойных предков не подтверждал брак на подоконнике. Что ж, все когда-нибудь случается впервые.